Глава 14. «Молодец, Вовка!» – хлопнула мозолистой рукой по пухлому колену баба Наташа. «Наш человек! Не пропадут они, да и мы поможем, правда, бабоньки?» «Да, конечно, поможем!» – дружно отозвались расчувствовавшиеся бабки села Волохуевка, что в Рублевском регионе. «С кем не бывает! Отчего не помочь хорошим-то людям?» «Не», – прервала общий гомон мудрая баба Люба, – «не верю я. Ох, хитрит что-то ентот Шаров. Не иначе Машку наш проверить решил». «Да? Не, Любаня», – подала голос баба Ира. «Какие проверки-то? Он ей уже не иначе ребеночка заделал. Это ж каким извергом надо быть, чтобы после сексу-то еще проверки устраивать? Ну, или дураком?» «Да, дела», – задумалась баба Люба. «Задачка». «Настя, чё молчишь? Читай давай дальше, а то наш Любаня снова в хандру впадет». Послушная девушка продолжила чтение, а бабки боялись шелохнуться лишний раз, чтобы, не дай бог, не пропустить что-то интересное. И так уже который вечер подряд все деды в селе мирно спали, и только в местной библиотеке горел свет, а за стенами был еле слышен тихий голос, рассказывающий захватывающую историю. Невыспавшийся и злой, Костин Андрей Федорович рухнул на заднее сиденье эксклюзивного автомобиля и приказал водителю вести его в офис. Эта ночь стала для него одной из самых жутких. Сообщение о банкротстве Шарова просто взорвало его мозг. Сначала Андрей безуспешно пытался дозвониться компаньону, потом даже ездил к нему домой, но охрана его не пропустила. У них, видите ли, четкий приказ. Вернувшись к себе домой, Костин продолжал попытки достучаться по телефону до Шарова и между тем запивал свой провал алкоголем. К утру он отключился, а сейчас уже был в таком состоянии, что впору было ехать в госпиталь, а не на работу. Переживания за собственный кошелек, за судьбу АКО не давали ему расслабиться даже сейчас. Андрея разрывали сомнения. С одной стороны, официальные сообщения в СМИ о банкротстве, и вроде бы как причина такая натуральная. Вчера был скачок на валютном рынке, и не только Шаров потерпел крах. И в это можно было бы поверить, если не знать этого человека так хорошо, как знал Костин. Адам Шаров – человек интуиция, везунчик, железная воля и выдержка. Такой никогда не поставит на кон все, что имеет. Он обязательно подстрахуется. Того, о чем сейчас рассказывают по всем телевизионным каналам, просто не может быть. Слышь, как тебя там?» – позвал бизнесмен своего водителя. «Тормозни где-нибудь, минералки мне купи». Ох, как же его мутило. Но с Шаровым надо что-то решать. Вчера он всучил денег охране. Они его, конечно, не пропустили, но слили информацию. Оказывается, к Адаму приезжала бывшая супруга. Это заставило Андрея Федоровича задуматься. Может быть, если сам Шаров не расколется, так его мадам что-то расскажет. Надо бы с ней поболтать. Трясущимися от похмелья пальцами Костин набрал номер своей секретарши. «Софья». «Да, Андрей Федорович», – послушно отозвалось в трубке, и этот, на удивление, покладистый голосок невольно напомнил мужчине о недавних развлечениях в компании блондинистой симпатяшки. Но ему пришлось собрать себя в кулак и заняться делом. «Узнай номер телефона супруги Шарова и пришли мне. Она должна была остановиться в одном из городских отелей». «Хорошо, Андрей Федорович, что-нибудь еще?» «Еще? Нет, потом. Срочно узнай и пришли мне сообщение». Костин откинулся на кожаное сиденье, разработанное дизайнерами с мировыми именами, специально для таких больших и серьезных людей, как он. Пока таких больших. Да, он не знает, что это такое бедность, и совсем не хочет узнать. Но теперь такой риск отчетливо замаячил перед Костиным. Всю жизнь он прожил, словно валяясь на пуховой перине. Деньги и подчиненные окружали его днем и ночью. Да, мужчине пришлось освоить бизнес с горем пополам, через большое количество ошибок и потерь. Всему надо было учиться, а его так удручала сама только необходимость думать о чем-то, кроме отдыха, женщин и алкоголя. Избалованный родителями мальчик так и не смог до конца стать взрослым и ответственным человеком. Но родители, быстро поняв, что их сын не стал гением, а наоборот отчаянным лентяем, научили наследника одному главному правилу. Не можешь сделать сам – найди того, кто сможет, и найми его. И Костин нашел лучшего из лучших. Вот только этот лучший пока только одни проблемы приносит. «А ты хороший парень, знаешь?» Адам обнял Вовку и похлопал по спине. «Спасибо, друг. Боюсь, мне придется воспользоваться твоим предложением, если, конечно, мама не возражает». Шаров хитро посмотрел на меня. «Не бойся, у меня хорошая мама», – успокоил гостя сын. Давид сам понял, что лишнее, и в скором времени ушел. А мы сели пить чай. Я не расспрашивала Шарова ни о чем. Больше, чем надо, мы уже узнали из новостей. Понятно, что ему сейчас нелегко, и пусть хоть в нашей компании на несколько часов забудется. Не знаю, что бы думала и переживала я сама на его месте. Адам, упертый, долго шел к своей цели, и вдруг вот так, в один миг все потерять. Самое интересное, что он совсем не выглядел расстроенным. Что это? Сила воли? Духа? Некоторые сильные люди выбирают такую модель поведения. Чем хуже у них все складывается в жизни, тем больше они веселятся и улыбаются. Это их такой способ защиты от внешних невзгод. Но у данного способа есть большой минус. Долго сохранять спокойствие обычно не удается, и в скором времени внутреннее напряжение выплескивается на волю. И вот тогда совершаются на самом деле страшные поступки. «Мам, мама, я пойду погуляю», – вернул меня в реальный мир Вовка. «Да, конечно, беги», – машинально ответила я. «Ты только Шарова не обижай, вернусь, проверю». Маленький попугайчик мамины слова использует против нее же. «Я думаю, если что, он и сам сможет за себя постоять». «Не знаю, не знаю». Хитрюга подмигнул своему новому другу и через минуту уже выбежал за дверь. Повисла пауза, мы оба молчали. Признаться, я не знала, с чего начать, как его поддержать, чтобы не сделать еще хуже. Я задумчиво ковыряла модную дырку на своих джинсах. Если пауза затянется, дырка уже перестанет быть модной. «Замечательный парень растет», – нарушил тишину Адам. «Да», – кивнула я. «О чем думаешь?» Он ждал ответа, а я боялась поднять глаза. Боялась себя. Боялась, что тут же брошусь к нему и наговорю лишнего. Утренние события изрядно потрепали мне нервы. Да и вчерашние тоже. Я сейчас не в том состоянии. Просто не смогу держать себя холодно и достойно. «Скажи мне», – потребовал Адам, пересев ко мне на диван со своего кресла. «Ты больше не хочешь меня видеть?» «Идиот!» вырвалась у меня, и я тут же посмотрела в его глаза и привычно утонула в этой изумрудной бесконечности. Я неисправима. Даже без слов выдала себя с потрохами. Тело само все сделало за меня. Мои руки обвили его шею, а губы осторожно прикоснулись к его лбу. «Какой же ты идиот!» – прошептала, уже забыв, где сейчас нахожусь. «Как ты вообще такое мог подумать?» «Правда?» «Конечно», – я хитро улыбнулась. «С какой стати меня это должно волновать? Я же не собиралась за тебя замуж». «О, видели бы вы его лицо в тот момент. Похоже, мысли о банкротстве вмиг улетучились из его головы. Я поднялась и взяла чайник со стола, чтобы отнести его на кухню». «Ты же абсолютно бесполезен в хозяйстве. А секс еще ни к чему не обязывает», – пожала плечами и чуть было не расхохоталась. «Изумленный Адам, это нечто». «Ах ты!» Поняв, что сейчас мне достанется, хихикая и стараясь не выронить посуду из рук, понеслась на кухню. «А-а-а!» – завизжала, когда Адам настиг меня и прижал к подоконнику. К сожалению, в пылу погони я таки выронила свою драгоценную ношу, и она со звоном отлетела куда-то на пол. Но мне было уже все равно. Страстный поцелуй с мужчиной моей судьбы и кармы компенсировал все. «Не люблю грустить. Деньги – прах. Сколько раз в жизни они приходят и уходят, но ничто и никогда не заменит те ощущения, когда тебя так обнимают и так целуют». Моя рука смело скользнула под джемпер Шарова и... «Ты знаешь, потеряв свои миллионы, ты изменился». «Серьезно? Уже?» Шаров нахмурился. «Да, ты теперь стал таким мягким и своим. Шипы исчезли». Мои губы уже самостоятельно продолжили прогулку по его шее. «А у меня были шипы?» — хрипло спросил Адам. — «Да, и без них ты мне больше нравишься». Надо было остановиться. Но это было не в моих силах и не в моей власти. Чувствую себя вампиром перед огромной чашей со свежей кровью. Ох, какой же он аппетитный! Последние дни этот мужчина заменил мне все. Когда он рядом, я забываю об окружающих проблемах и заботах. Кажется, что не существует ничего, кроме нас, здесь и сейчас. Наверное, это и есть она, любовь. Маша, не здесь. Здесь, здесь. Мне кажется, я совсем опустилась до распутницы. Мы обновили кухню, пол, а потом и стол. Подозреваю, что больше не смогу здесь думать о еде. Удивительное дело. Может быть, это я стала старше, или это от того, что совсем другой человек рядом со мной. За эти годы у нас с Петром случались проблемы с деньгами, но никогда, слышите, никогда, они не становились для меня столь радостным событием. Я сидела и решала, что делать дальше, как поступить. Сегодня у меня неприятности с бывшим. Непонятно, что будет дальше. Явные проблемы на работе. Ведь если Адам разорен, то и Костину он навряд ли будет нужен. А это чревато в любом случае, так как наша фирма и сама на грани, и надежда была только на него. Но мне настолько плевать. Я больше не боюсь невзгод. Присутствие, возвращение Адама в мою жизнь вселило в меня такую решимость действовать. У меня будто огромные крылья за спиной. И я могу сделать все, что угодно. Работа? Ерунда какая. Найду новую. Больше или меньше зарплаты. Устроюсь на две. Я женщина сильная. И не поверите, молодая. Да-да, и еще много раз да. Я чувствую себя молодой и безумно сильной. И это все благодаря Шарову. Его ласки, неприкрытое желание меня – лучший мотиватор на планете. А вы говорите тренинги. Вот какие тренинги нужны женщине. Вот такая мотивация. О, да, Адам! Все мое существо воспарило в небеса. Волны наслаждения в очередной раз накрыли меня с головой. Пальцы вцепились в его могучую спину. Я выгнулась, как сытая пантера. Мурр! Лизочка очень удивилась звонку Костина. Он настоял на экстренной встрече, сказав, что это касается банкротства ее бывшего супруга. Елизавета Гринкевич, как и многие другие, не спала эту ночь и наутро чувствовала себя разбитой. Все ее планы рухнули. Шаров остался без копейки. Что теперь делать? Женщина не могла смириться с этой невозможной мыслью. Поэтому, конечно, она не отказала Костину, а наоборот, поспешила на деловое рандеву. Сейчас этот не слишком приятный тип сидел напротив нее в ресторане при отеле и допивал уже третью бутылку минеральной воды. Судя по нему, она, Лиза, еще была вполне на коне, Андрея же совсем развезло. «Нет, я не верю в это. Что не говорите», – в который раз, как заученное стихотворение, повторял бизнесмен. «Я бы тоже не хотела в это верить, но все каналы трубят об этом». Да, это все покупается и продается, а Шаров любит править балом. Эти выкрутасы вполне в его стиле. Андрей Федорович сделал еще один глубокий глоток. Ну, не знаю, с сомнением парировала она и сделала знак официанту принести воды и ей самой. У женщины тоже раскалывалась голова и слегка дрожали руки от всех этих переживаний. Вот, мы и должны это проверить. Костин немного приподнялся в кресле и наклонился ближе к озадаченной собеседнице. «И вы мне в этом поможете». «С какой стати?» – притворно-брезгливо отпрянула она. «О, не стоит со мной играть в эти игры!» – грубо остановил ее бизнесмен. «Знаете ли вы, как я узнал ваш телефон? У меня на постоянном обеспечении есть несколько детективов. Всего за час, даже поверхностно, им удалось собрать на вас очень интересный компромат. Шаров развелся с вами и отобрал все. Вы нищая, дорогуша. Не постесняюсь сделать предположение, почему вы снизошли до приезда в Россию». Лизу начало мутить. Этот нахал смотрел на нее, как лев на поверженную жертву. Черт побери, как он смеет так с ней разговаривать? «О, подождите гневаться!» – остановил он ее, увидев, что женщина собирается уйти. «Поверьте, нам обоим выгодно то, что я предложу. О компромате я рассказал лишь за тем, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Так проще. Я сам сейчас полностью завишу от проклятого Шарова, так что мы с вами идем по одной стороне улицы». Лизочка внимательно посмотрела на него. Что ж, похоже, он не врет. В любом случае, у нее самой идеи закончились, поэтому она приняла решение остаться и аккуратно опустила свое драгоценное тело на стул. «Говорите». «Так-то лучше, моя милая», – хмыкнул Костин. «Вы вообще в курсе, что ваш бывший супруг здесь делает?» «Я так понимаю, он в России по делам, связанным с бизнесом», – все еще высокомерно ответила собеседница. «Ха, он здесь по моим делам, это я, Он стукнул себя в грудь. Я позвал его, умолял помочь мне. И он согласился, но на одном условии. Если я отдам ему в руки одну свою сотрудницу. Тогда я согласился без промедления. Но вот сейчас вспоминаю, что Шаров и до моего предложения собирался в Россию, и, видимо, здесь его планы совпали с моими. Так вот. С самого первого дня, что он в нашей стране, он, как кролик, честное слово, с моим маркетинговым руководителем. Возможно, вам что-то скажет это имя. Мария Романова-Селенко. Лиза почувствовала, как земля начала уходить из-под ее ног. Этого просто не может быть. Нет. Она простила ему, когда он настоял на том, чтобы назвать дочь Машей. Но все гораздо хуже, чем Лиза могла бы даже представить себе в самом кошмарном сне. Машка, та самая Машка, твою мать. Ну вот, удовлетворенно и даже обрадованно сказал Костин. Вижу, какое-то просветление в плане Шарова я, наконец, нащупал. Так вы ее знаете? «Знаю», – тихо произнесла Лиза, и вся спесь уже второй раз за последние сутки мгновенно слетела с нее. «Не сочтите за наглость», – грубо рявкнул на нее Костин. «Посвятите меня в подробности». «Это его первая любовь. Я думала, мы уже давно прошли это», – вспылила Елизавета. «Все стало еще хуже. Если он специально приехал за ней, то наши шансы практически равны нулю». «Ну, не наши, а ваши. Да и я бы так не спешил. Думаю, я прав. И он не банкрот. Все это только игра. В нашем с ним договоре, видите ли, было оговорено одно условие, что он может поступать с этим человеком так, как посчитает нужным, и я не имею права вмешиваться. Будет устраивать проверки. Да, вот это он честно сказал. А чем, спрашиваю я вас, банкротство не проверка?» Лиза нервно теребила салфетку. «Да, в этом есть смысл. Но, зная опять-таки Шарова, если он пошел на такое масштабное представление, им будет очень трудно его остановить и перенаправить. А у нее, у Лизы, вообще шансов ноль, если только...» «Думаю, выход один», словно прочитав ее будущие мысли, вклинился Костин. «Жестко избавиться от проблемы. А она у нас одна. И зовут ее просто Мария». И тут же Костин как-то счастливо и совершенно по-детски захохотал. Его настроение улучшалось с каждой секундой.